Кто сообщил Штирлицу о Фау-2? В истории с Фау-2 есть и еще один малоизвестный момент. Высока вероятность того, что данные о месторасположении ракетного полигона Москва узнала от Лондона после того, как Штирлиц получил приказ центра выехать в этот район. Выше мы уже рассказали о том, что львиную долю работы по поиску этого объекта поляки проделали самостоятельно. Возможно, что о промежуточных результатах поиска они не информировали британские спецслужбы, поэтому Лондон, а ему в первую очередь угрожала атака Фау-2, обратился за помощью к Москве. Вот текст письма, который написал Уинстон Черчилль Иосифу Сталину. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. Первое. Имеются достоверные сведения о том, что в течение значительного времени немцы проводили испытания летающих ракет с экспериментальной станции в Дебице в Польше. Согласно нашей информации, этот снаряд имеет заряд взрывчатого вещества весом около 12 тысяч фунтов, и действенность наших контрмер в значительной степени зависит от того, как много мы сможем узнать об этом оружии, прежде чем оно будет пущено в действие против нас. Дебица лежит на пути ваших победоносно наступающих войск, и вполне возможно, что вы овладеете этим пунктом в ближайшие несколько недель. Второе. Хотя немцы почти наверняка разрушат или вывезут столько оборудования, находящегося в Дебице, сколько смогут, вероятно, можно будет получить много информации, когда этот район будет находиться в руках русских. В частности, мы надеемся узнать, как запускается ракета, потому что это позволит нам установить пункты запуска ракет. Третье. Поэтому я был бы благодарен, маршал Сталин, если бы вы смогли дать надлежащие указания о сохранении той аппаратуры и устройств в Дебице, которые ваши войска смогут захватить после владения этим районом, и если бы затем вы предоставили нам возможность для изучения этой экспериментальной станции нашими специалистами. 13 июля 1944 года. Иосиф Сталин оперативно среагировал на просьбу коллеги. В телеграмме, датированной 15 июля 1944 года, он сообщил английскому премьеру: «Мы хотели бы выполнить вашу просьбу, изложенную в послании от 13 июля относительно экспериментальной станции в Дебице, если эта станция попадет в наши руки. Просьба уточнить, о каком именно Дебице идет речь, так как в Польше, говорят, есть несколько пунктов под этим названием». Однозначно утверждать, что в Москве не знали местонахождение полигона, мы бы не стали. Демонстрируемое в послании незнание могло быть вызвано нежеланием демонстрировать уровень осведомленности в сфере немецкой программы по созданию Фау-2. В очередном послании от 19 июля 1944 года Уинстон Черчилль дал подробные разъяснения. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. Первое. К вашей телеграмме от 15 июля относительно экспериментальной станции в Дебице. Ниже приводятся официальные британские сведения о месторасположении указанной станции. Второе. Район, который нас интересует и где производятся эксперименты с запуском больших ракет, находится северо-восточнее Дебица или Дебица, которая расположена на железнодорожной магистрали между Краковом и Львовом, 50 градусов 5 минут северной широты, 21 градус 25 минут восточной долготы. Площадь района испытаний равна приблизительно 10 милям на 3,5 мили. Третье. Возможно, что они имеют 1000 ракет такого типа, каждая весом около 5 тонн. Будь это правильно, это стало бы серьезным моментом для Лондона. В настоящее время у нас около 30 тысяч убитых и раненых, но все население проявляет замечательную выдержку. Парламент потребует, чтобы я убедил его в том, что делается все возможное. Поэтому было бы помощью с вашей стороны, если бы вы смогли захватить какие-либо данные, которые можно будет получить, и сообщили бы нам с тем, чтобы кто-нибудь из наших людей мог приехать и ознакомиться с ними. Мы многое получили от ракеты, которая упала в Швеции и не взорвалась, но следы экспериментов в Польше дадут неоценимые дополнительные данные. У ракеты, упавшей в Швеции, имеется одна специфическая часть радиомеханизма, которую мы особенно хотели бы найти, хотя эта часть и выглядит совершенно незначительной деталью. Если вы свяжете ваших офицеров с генералами Берроузом и Дином и прикажете вашим офицерам им помочь, то вам не нужно будет больше беспокоиться по этому вопросу. Иосиф Сталин 22 июля 1944 года ответил: «В связи с вашим последним посланием необходимые указания относительно экспериментальной станции в Дебице мною даны. Представитель генерального штаба генерал Славин установит необходимую связь по этому делу с генералами Берроузом и Дином. Мне понятно, что британское правительство проявляет к этому вопросу серьезный интерес, поэтому я обещаю вам, что возьму это дело под свой личный контроль, чтобы было сделано все, что будет возможно, согласно вашему пожеланию». И действительно, после того, как Красная Армия освободила указанный выше район, там смогли побывать британские специалисты. Правда, только после того, как все сохранившиеся на полигоне трофеи, камеру сгорания, куски топливных баков, детали корпуса ракеты и так далее, собрали инженеры из НИИ-1, который занимался вопросами ракетной техники. Хотя и англичанам много чего досталось. У них была подробная карта с обозначением всех точек падения ракет и их старта. В частности, британцы смогли найти аппаратуру радиоуправления и увезти ее в Лондон, не показав советским коллегам. Отношения между двумя странами начали ухудшаться.